Глава 376. Новые удобства в замке. Что это такое? Поинтересовалась Анна, жуя жареную рыбу. Его высочество, принц Грейкасла, опять придумал что-то новое. Он соединил между собой множество медных труб. Попросил Анну заварить стыки, а затем попросил Сараю покрыть трубы изолирующим слоем пигмента. С первого взгляда его новое изобретение выглядело как большой водопровод, но каждая его секция была толщиной с бедро взрослого человека. Если бы не уменьшающий вес магии калибри, то передвигать эти трубы было бы очень трудно. И такие трубы теперь находились в каждой комнате замка и дома ведьм. Труба выходила в углу комнаты, шла по периметру и уходила через стену в другую комнату. В каждой комнате на трубе была задвижка. В последней комнате на этаже труба вновь соединялась с вертикально идущей трубой. Этот проект привлек внимание множества ведьм. Посмотреть пришли все, даже те, кто прибыл с острова с пещей. «Ну, кто-нибудь из вас попробует угадать?» — загадочно улыбнулся принц. «Тому, кто угадает, достанется дополнительная порция бутерброда с мороженым на ужин». Андрея очень заинтересовалась этими словами. Бутерброд с мороженым был ее самой любимой едой, что подавали в замке. Два куска хлеба, между которыми находилось холодное мороженое. Такое она в своем родном королевстве ни разу не видела. Она влюбилась в это блюдо в ту же секунду, когда впервые попробовала его. И несмотря на то, что Пепел частенько ехидничала по этому поводу, Андрея никак не могла отказаться от лакомства и каждый раз ела его с выражением блаженства на лице. «Это чтобы в комнатах была вода?» — нахмурилась Пепел. «Какая узколобость!» — подумала Андрея. «Медь была довольно дорогим металлом, а, например, в душе трубы были в несколько раз тоньше. Если бы его высочество хотел обеспечить каждую комнату водой, то не стал бы делать эти трубы такими толстыми». Но вслух она ничего не сказала. Она еще не могла простить себе то, что присутствие леди Тилли подалась на провокации Пепел на тему того, что самая вкусная еда — это еда и без приправ. Поэтому Андрея пришлось сделать вид, что она не слышала сказанной Пепел глупости. «Какая узколобость! Ну кому для воды нужны такие толстые трубы?» — недовольно произнес кто-то за спиной у Андрея. «Его высочество не стал бы делать что-то настолько нелогичное». «Замечательно, она словно мысли мои прочитала», — радостно подумала Андрея. «Никто, кроме госпожи Найтингейл из ведьмовского объединения и ее самой, не смел перечить ведьме исключению». Она развернулась и увидела, что госпожа Найтингейл с превосходством и издевкой во взгляде разглядывает Пепел. Она даже слегка задрала подбородок. Довольно неподобающее для аристократки поведение, но, по правде говоря, решил Андрея, но все равно тайно проаплодировала Найтингейл. После приезда сюда эту ведьму Андрея уважала больше всего. К тому же во время спасительной операции около Белой башни Найтингейл продемонстрировала воистину невероятные умения. К тому же она была благородных кровей, да и цвет ее волос чем-то был похож на цвет волос Андрея. После нескольких проведенных бок о бок друг с другом битв Найтингейл тоже признала в Андрея достойного воина и иногда даже делилась с ней жареной рыбой. Причем делала это довольно по-аристократичному. Но самым главным было, конечно же, то, что Найтингейл тоже не любила Пепел. Я, конечно, не знаю, как именно Пепел обидела госпожу Найтингейл во время своего первого приезда в городок. Но какая разница? Враг моего врага — мой друг, не так ли? К тому же, Найтингейл — довольно интересная личность, — размышляла Андрея. «Кажется, ты уже знаешь, зачем эти трубы?» — безразлично спросила Пепел, пожав плечами. «Ну, конечно же, знаю», — довольно заявила улыбнувшаяся Найтингейл. «Я ведь была в кабинете его высочества, когда он рисовал чертежи, и все видела». но также нечестно, пробормотала мистер Римон. Она не участвует в этой маленькой игре, вдруг произнес принц, чем заставил улыбку Найтингейл быстро увянуть. Я дам вам подсказку. Эти трубы соединены в одну большую систему, и если вы осмотрите ее целиком, то, наверное, быстрее догадайтесь. «Ага!» — завопили Мэгги и Молния, и моментально вылетели из комнаты через дверь. Остальные ведьмы, не желая оставаться, поспешили за ними. Впрочем, Андрея не сдвинулась с места, и как только все, кроме нее и Найтингейл, вышли из комнаты, она подмигнула. «Да, что же это такое? Если ты мне скажешь ответ, то я дам тебе половину выигранной порции мороженого». «Я понятия не имею», — пожал плечами Найтингейл, изрядно удивив Андрея. «Ты ведь сказала, что видела чертежи». «Да, но там, как с теоретическими основами естествознания, даже если и знаешь слова, то не всегда сможешь понять их истинное назначение». «А-а-а!» — открыла было рот Андрея, но замолчала. Объяснение Найтингейл ей показалось правдоподобным. Она однажды попыталась прочитать этот учебник, но прочитанные абзацы были непонятны. Казалось, в них смысла было не больше, чем в Библии. Боюсь, что среди ведьм в ведьмовском объединении только Анна имеет дар понимать все задумки его высочества, только лишь взглянув на чертежи. Вдруг сказала Найтингейл, если ты спросишь у нее, то, думаю, она сможет дать тебе правильный ответ. После того, как Найтингейл ушла из комнаты, Андрея задумалась и решил ничего у Анны не спрашивать. Она не была скромной или закомплексованной и с легкостью могла бы попросить помощи, но она уважала молодую ведьму. Ее не пугали ни отпетые бандиты, ни армии судей, никто, кроме этой маленькой ведьмы, которой еще даже 20 лет не исполнилось. Они вспоминали, что однажды проходили мимо кабинета его высочества и нечаянно услышали кусок диалога. Даже теперь у нее при одной только мысли об этом по коже бежали бумажки. Высокоуровневые параболические расчеты, коррекция параметров точки посадки, преобразование кинетической энергии в идеальном состоянии предмета. Все эти слова ее до сих пор пугали. Почему Анна, которая была такой же ведьмой, как остальные, могла разговаривать с принцем на том странном языке? С того самого момента Андрея считала Анну не равной себе, а кем-то из другого слоя, вроде Леди Тилли. И раз уж Андрея не могла спросить совета, она смогла рассчитывать только на себя. Вспомнив подсказку принца про систему, она вышла из комнаты. В конце коридора она обнаружила комнату, в которой медные трубы были огорожены железным забором, видимо, чтобы не дать людям их коснуться. Но никто в здравом уме не стал бы касаться труб, если он, конечно, не был каким-нибудь варваром вроде Пепел. Она вдруг вспомнила слова Найтингейл о том, что принц никогда не делал ничего нелогичного. Было очевидно, что железный забор здесь нужен для другого. Выйдя из дома на улицу, Андрея заметила новый маленький домик, выстроенный между домом ведьм и замком. Именно в него и уходили медные трубы, и ведущие из зданий. Внутри этого домика находился большой железный ящик, нижняя часть которого была пустой, а от верхней отходила дымовая труба. Это было похоже на печь, но труба, ведущая из этого ящика, опускалась в колодец на дворе замка. Это чем-то было похоже на то, как устроен водопровод для душа. «Подождите секунду. Здесь будут кипятить воду? Но ведь для перемещения горячей воды можно было использовать трубы потоньше, а не такие большие». Андрея изо всех сил пыталась понять предназначение изобретения принца, но тщетно. Перед ужином принц собрал ведьм в главном зале, улыбнулся и тождественно объявил: «Сегодня мы официально ввели в эксплуатацию систему центрального отопления замка». «Система отопления?» Озадаченно переспросила Пепел. «Да, то новое здание — это бойлерное, где вода нагревается до той точки, пока не превратится в пар. Пар же, в свою очередь, идет по трубам в комнаты. Трубы нагреваются и поднимают температуру воздуха в комнате. Для того, чтобы согреть комнату, нужно будет лишь закрыть окно», — принялся объяснять принц. «Постоянно таскать ведра с огнем — это довольно утомительно. К тому же приходится держать окна открытыми, чтобы не отравиться угарным газом. Но с новой отопительной системой эти проблемы нас больше не побеспокоят. Вы можете наслаждаться теплом в комнате даже тогда, когда будете спать. Когда мы закончим проверять систему, то постепенно введем ее и в дома простых жителей. Итак, кто же сегодня заработал бутерброд с мороженым, кроме Анны, Сараи и Калибри, которые помогали мне с установкой отопления? Сэндвич получит еще и Тилли. Она все правильно угадала. За ужином Агата, Андреа, полностью растеряв весь свой аристократический апломб, с завистью в глазах смотрел на Тилли, с довольной улыбкой поглощающей свой заслуженный бутерброд. Глава 377. При низких температурах. Бойлерная отопительная система на самом деле была довольно простенькой. Она всего-то навсего кипятила воду, превращая ее в пар, который потом шел по медным трубам и нагревал их, поднимал температуру в комнатах. Роланд поначалу стоял перед выбором, с помощью чего он должен распространять тепло, с помощью воды или пара, и в итоге выбрал пар, так как он мог добиться более высокой температуры, да и в принципе с паром работать ему было гораздо удобнее. Но, конечно же, паровое отопление тоже имело свои недостатки. Например, трубы находились под постоянным высоким давлением. Если какие-нибудь спайки и соединения окажутся недостаточно герметичными, то может произойти утечка горячего пара и также взрыв. Температура труб, нагретых паром, варьировалась между 2 и 3 сотнями градусов. Поэтому если кто-нибудь отчаянно дотронулся бы до раскаленной трубы, то запросто получил бы тепловой ожог. Но, к счастью, ведьмы могли свести возможность катастрофы к минимуму. Все спайки, сделанные Анной, были идеальными, а волшебный пигмент сарая герметично закрывал все соединения. Когда Роланд устанавливал новую отопительную систему, он еще добавил в нее автоматический рычаг для сброса давления в бойлере. Принцип его работы был чем-то похож на центробежный регулятор паровых машин. Когда давление внутри бойлера оказывалось слишком большим, маховик начинал крутиться, приподнимал заслонку и выпускал пар, тем самым снижая давление. Последняя мера предосторожности располагалась между бойлером и 2 отапливающими трубами. Анна и Сарая сделали несколько гофрированных труб, чтобы с их помощью немного уменьшить высокое давление в трубах. Роланд взял эту идею от трубочек для питья из его прошлой жизни, так что если рычаг сброса давления не откроет заслонку, то взрыв, конечно, произойдет. Но взорвется только бойлерная, и никто из людей, живущих в комнатах, не пострадает. И когда отопительная система заработала в полную силу, внутри замка жизнь изменилась кардинально. Ведьмы больше не ходили по замку, одетые в серьезные зимние вещи. Теперь они отдали предпочтение легким осенним нарядам. Когда Роланд смотрел на то, как группа женщин, одетых в яркие одежды, смеется и переговаривается, то радовался и чувствовал дополнительный прилив мотивации к работе. Отопление он, конечно же, придумал только для того, чтобы зимой в домах было тепло. Правда, он еще собирался использовать его на заводах, чтобы рабочим было комфортно работать. Но сейчас Роланд должен был вплотную заняться другим проектом, о котором зависело еще будущее западных земель. Ему нужно было наладить производство синтетического аммиака и уменьшить зависимость производства от селитры. Это бы означало, что он достиг новых высот в создании химических взрывчатых веществ. Когда он смог бы изготовить больше автоматических пушек и патронов для них. Если он сможет сделать это до окончания зимы, то автоматические пушки сослужат ему хорошую службу в планируемом весной наступлении. Роланд вызвал Кайла Сичи и Агату и сел дожидаться их в своем кабинете. «Ну и как вы поживаете? Не ссоритесь?» С улыбкой поинтересовался он, когда эти двое пришли. Парочка, наконец, была, что надо. Главный алхимик города, который любил алхимию больше, чем свою жизнь, и никогда не считался с чужим мнением. А вторая ведьма из давным-давно забытого королевства, гордившаяся тем, что является членом исследовательского общества Такила. У них обоих было довольно плохой характер, и заставлять их работать друг с другом было равносильно тому, чтобы прыгать вокруг бочки с порохом, держа в руках факел. Роланд довольно часто волновался о том, что эти двое могут сильно поскандалить, но ему нужно было заставить их работать вместе. Они работали над изготовлением азотной взрывчатки и синтетического аммиака, поэтому он сначала решил поинтересоваться их взаимоотношениями, а потом уже переходить к работе. «Очень хорошо поживаем», — ответил Кайл, чем немало удивил Роланда. «Дар госпожи Агаты очень помогает нам во время химических экспериментов, а еще она помогла мне отыскать идеальную температуру для синтеза нитроглицерина. Работа лаборатории идет в запланированном темпе. Мы еще немного поэкспериментируем, а потом можно будет начинать промышленное производство. Но я с уверенностью могу сказать, что замороженные госпожой Агатой мензурки очень пригодились». «Без них бы мы ничего не сделали». Он замолчал на пару секунд, а потом вновь заговорил. «Ну, раз я уже ответил на ваш вопрос, можно ли мне вернуться в лабораторию?» Роланд ошарашенно посмотрел на Агату, которая лишь молча кивнула. «Знания господина Кайла довольно сильно отличаются от тех, которые были доступны исследовательскому обществу Такилы. Наше сотрудничество очень плодотворно, и я уверена, что живи он в Такиле, наша федерация его мигом бы прибрала к рукам». «Неужели две язмы умудрились таки подружиться? Это я, что получается, зря волновался?» — думал ошарашенный от таких новостей Роланд. «Из чего вдруг главный алхимик уважает ведьму больше, чем своего лорда?» «Грустно». Роланд вздохнул, прокашлялся и сказал... «Но раз так, то тогда я очень рад, а позвал я вас потому, что у меня есть для вас новое задание». Кайл услышал эти слова, мигом оживился. «Что угодно». «Я однажды сказал, что в воздухе существует много разных газов, и настало время нам их использовать», — заговорил Роланд. «В элементарной химии сказано, что воздух на 99% состоит из кислорода и азота». И мне нужно, чтобы вы научились отделять эти два газа друг от друга. Их можно будет использовать в химических реакциях. Кайл задумался на секунду, а потом произнес. Другими словами, нам нужно разделить эти газы, чтобы раздельно пользоваться их характеристиками. А разделить мы их можем, например, при помощи того, что точки кипения у них разные. Ага, согласно кивнул Роланд. Их можно сгустить и понизить их температуру, так как точка кипения у азота ниже, чем у кислорода, то кислород в первую очередь превратится в воду. Но необходимая температура сильно ниже нуля, поэтому раньше мы никак не могли ее получить, а теперь же с этим вам поможет Агата. «Превращайте воздух в воду», — ухмыльнулся, — заявил Кайл, почесывая бороду. «Звучит очень интересно». А если дальше опускать температуру, то жидкость затвердеет и станет похожей на лед, улыбнулся Роланд. Перед ним стоял алхимик с маниакальным взглядом, представляющий себе эту сцену превращения невидимого газа во что-то твердое. Агата озадаченно спросила: «Я тоже читала про это в книге, но когда я попыталась заморозить воздух, он не затвердел и не распался на соответствующие его газы. Это потому, что эти газы в воздухе находятся не аккуратно уложенными слоями, а хаотично перемещаются друг с другом. Невооруженным глазом изменений не увидишь», — принялся объяснять Роланд. «Сначала нужно отфильтровать углекислый газ. Его точка кипения довольно высока, но углекислого газа в нашем воздухе так мало, что ты вряд ли сможешь заметить, как он исчезает. Потом на очереди кислород и азот. Азот, кстати, в жидком состоянии довольно нежно-голубого цвета. Но если не разделить кислород и азот, то получится бесцветная жидкость». «А как нам это сделать?» «Сначала доделайте дистилляционную машину», — ухмыльнулся принц. «Это очень важный проект». Одних только возможностей Агаты, конечно же, будет недостаточно для использования планов Роланда. Стекло при передаче температур довольно быстро разрушается, так что контейнеры для изготовления жидкого воздуха должны быть сделаны из стали. Анна, конечно же, с легкостью изготовит эти контейнеры для того, чтобы наблюдать за происходящим в них изменениями, понадобится магическое зрение Сильвии. Затем Агата должна будет записать, сколько магии необходимо применить, чтобы получить кипящий азот. И только после этого можно будет определить нужную температуру. Подготовка к экспериментам заняла 3 дня. Когда контейнер был готов, Роланд решил сам отправиться в лабораторию, чтобы посмотреть на первый в нынешнем мире эксперимент по получению чистого кислорода и азота. Глава 378. Кислород и азот. Эксперимент производили Агата, Сильвия, Чейвс и Кайл Сичи. Роланд также потребовал Картера, Железного топора, Барова и всех остальных ведьм объединения прийти в лабораторию, поскольку это был эксперимент большой практической и образовательной значимости. Для этого мероприятия была выбрана 5-я лаборатория, с учетом того, что она была самой большой, и там имелось достаточно места для 20 человек. Учитывая, что эксперимент был первым в своем роде, Роланд вместо гигантского сосуда фракционирования построил сосуд в форме башни, который был высотой с человека и диаметром 1 метр. Изнутри сосуд был разделен на 3 части. Воздух должен был войти в сосуд через нижнюю часть и выйти через 2 части выше. Прежде чем отделить воздух, Роланд прочитал присутствующим простую лекцию по химии и рассказал, что произойдет, предложив несколько вопросов, над которыми они могли бы подумать и попытаться ответить. Это был трюк, часто используемый учителями химии, чтобы заинтриговать своих учеников и усилить эффективность урока. Теоретически, когда Агата охладит сосуд и снизит его внутреннюю температуру, воздух внутри постепенно будет конденсироваться в жидкость и станет капать вниз, на дно сосуда, через отверстие в пластине. Поэтому, когда увидишь жидкость внизу, пожалуйста, сразу же сообщи нам. Роланд подробно объяснил все Сильвии, поэтому, что никто, кроме нее, не смог бы увидеть сосуд изнутри и описать происходящие внутри него изменения. Сильвия несколько скептически кивнула. «Я действительно увижу жидкость? Разве внутри сосуда не будет лишь водяной пар?» «Нет, тут все по-другому. Сжиженный воздух, светло-голубого цвета, совершенно отличный от водяного пара». Роланд покачал головой и объяснил далее. «Кроме того, при такой температуре водяной пар будет затвердевать в кристаллы льда задолго до воздуха». Затем он сделал жест в сторону Агаты и сказал: «Давайте начнем». Подождите, мне нужно ли сейчас заткнуть отверстие на дне судна... сосуда? Спросила она. Закроем его позже, в противном случае у сосуда не будет достаточно воздуха внутри, чтобы добиться значительных изменений. Поскольку это был лишь эксперимент, он выбрал самый простой способ для забора воздуха. Пока температура воздуха внутри сосуда будет быстро опускаться, внутреннее давление будет падать и тем самым втягивать воздух в сосуд. В массовом производстве на охлаждение воздуха уходит слишком много энергии, и холодный воздух постоянно заканчивается. Поэтому этот метод охлаждения считается неэффективным и редко применяется на практике. Однако волшебная сила Агаты может снизить температуру сосуда более эффективно, чем любые холодильники, что будет значить, что Роланду не придется готовить воздушный насос. Агата глубоко вздохнула и прижала руки к сосуду фракционирования. Примерно через полминуты отчетливо послышались свистящие звуки, когда воздух быстро проходил через воздухозаборную трубу. Вокруг отверстия в трубе появилась видимая невооруженным глазом белая изморось, и ее площадь постепенно расширялась. Вода в воздухе поблизости быстро затвердевала, а затем приставала к сосуду. Анна превратила свое черное пламя в нити, чтобы очистить эти непрерывно сгущающиеся кристаллы льда. «Я вижу, что на пластине появляется какая-то жидкость, но внутри много белой измороси», — сказала с изумлением Сильвия буквально через мгновение. «Белой изморосью может быть затвердевший водяной пар или кристаллизированный биоксид углерода», — объяснил Роланд. «Учитывая, что в воздухе имеется лишь небольшая часть углекислого газа, большая часть его должна быть затвердевшим водяным паром. При нормальном производстве воздух должен быть высушен заранее, прежде чем его затянет сосуд фракционирования. В противном случае затвердевший водяной пар будет блокировать разделительные пластины и отверстия, и таким образом снизит эффективность производства». Несколько минут спустя Сильвия сообщила Роланду, что нижняя часть сосуда была заполнена светло-голубой жидкостью. Роланд немедленно поручил Сарае заблокировать отверстия в воздухозаборной трубе и запечатать их. Следующее, что нужно было сделать, это нагреть сосуд, что является решающим шагом в этом эксперименте. Когда сжиженный воздух нагревался, азот сначала достигал бы точки кипения, испарился и исчез бы из-за различных температур кипения азота и кислорода. Таким образом, они не им могут быть разделены. Из-за того, что Роланд забыл точную температуру, при которой азот достигал своего кипения, и у него не было возможности ее измерить, все зависело от Агаты, что контролировала температуру. Если ей удастся нагреть сосуд фракционирования до нужной температуры, азотный газ выйдет через выходящую трубу, а жидкость в нижней части будет становиться все более насыщенно синего цвета с увеличением частоты кислорода. К счастью, Агата была знакома с магическим контролем мощности. Она точно отрегулировала диапазон охлаждения, медленно повышая температуру. Спустя некоторое время Сильвия заметила, что жидкость кипит. Она увидела пузырьки вокруг покрывающей трубы, которые погрузились в воду. В то же время Кайл быстро собрал несколько бутылок газа, используя метод сбора дренажного газа. «Это азот?» У Лили дернулись губы. «Я ничего не вижу». «Именно такой первый вопрос я и задал раньше», — сказал Роланд. «Как мы докажем, что он отличается от воздуха?» «Испытанием его куском горящего дерева», — ответила Тилли первой. «Он мгновенно погасит огонь, если это азот. Согласно элементарной химии, для горения требуется кислород. Охладим его снова и сконденсируем его обратно в жидкость», — сказала Агата, немного подумав. Разве вы не сказали, что сжиженный азот бесцветен? Как насчет того, чтобы вылить оставшуюся жидкость в сосуд и доказать, что это чистый кислород? Благодаря этому мы сможем проверить разнообразие состава воздуха, предложила Анна. В лаборатории только несколько сообразительных учеников охотно предлагали разные методы и начали горячую дискуссию, в то время как остальные молчали. Роланд огляделся и обнаружил, что Найтингейл, Андре, Мэгги, министр ратуши и рыцарь-командор Картер кажутся смущенными и потерянными. С другой стороны, Железный топор, командующий первой армией, придерживался своего типичного выражения лица. Роланд подумал, что Железный топор, вероятно, кивнет в ответ, что бы он ни сказал. Роланд молча вздохнул. Похоже, эта лекция по химии немного выше их уровня. Возможно, единственным, кто мог бы действительно разделить счастье его высочества, в этот момент был Кайл, Сичи и Чейвс. «Ваше высочество, это действительно удивительно!» — воскликнул молодой алхимик. «И вы доказали что-то, что написано в элементарной химии. Я боюсь, что алхимикам никогда не приходилось в голову, что даже воздух вокруг нас так непрост. С чистым кислородом можно наблюдать более интенсивные реакции окисления, верно? Я знаю, что еще много экспериментов, что можно попробовать прямо сейчас». В волнении сказал Кайл. Роланд кивнул, и ему в голову внезапно пришла идея. Азот был самым важным сырьем для синтезирования аммиака. Он может взаимодействовать с водородом при высокой температуре и под высоким давлением с образованием аммиака, который может быть использован для производства азотистых удобрений и синтезирования оксидов азота, которые могут быть дополнительно использованы для получения азотной кислоты. Однако для выполнения этой процедуры необходимо было проделать большую работу и потребовалось бы построить много единиц оборудования, таких как воздушные насосы и вакуумные газовые хранилища. Даже если у бумаги есть волшебная сила, что можно использовать в качестве катализатора, потребуется повторное тестирование. Теперь, когда есть чистый кислород и чистый азот, почему бы не попытаться получить монооксид азота? Реакция кислорода и азота в природе не была автоматической, поэтому что это были экзотермические реакции, требующие внешней энергии, такой как электрический разряд, при котором электричество может мгновенно нагревать воздух до температуры в 1000 градусов. Вот почему места, где часто случался гром и молния, имели более плодородные земли, и вот почему аммиак часто использовался, чтобы производить азотную кислоту в химической промышленности. Метод производства с использованием электричества не был обычной практикой, поскольку он требовал слишком много энергии и высококачественного оборудования. Тем не менее, это был самый эффективный метод в случае чрезвычайной ситуации, поскольку он даже не требовал никакого катализатора, просто постоянного электрического разряда. Фактически сойдут и любые другие средства, которые продолжают чрезвычайно высокие температуры, уровни температур, что дает электричество. Роланд, естественно, подумал о черном пламени. Он был уверен, что Анне легко манипулировать черным пламенем, которое работало как эффективный мощный электрический разряд. Теперь все, что им нужно было сделать для производства монооксида азота, это смешать очищенный кислород и очищенный азот в надлежащих пропорциях и вылить смесь в воздухонепроницаемый реактор. Он решил попробовать. Глава 379. Атака. Двигайся быстрее. Держите руки ровнее. Вставляйте пули по одной. Твоим товарищам впереди нужно, чтобы ты действовал быстро, иначе вы дадите врагу шанс приблизиться и убить вас. Не отвлекайтесь. Оставайтесь сосредоточенными на работе рук. Пока твои товарищи все еще стреляют, ты просто продолжай перезаряжать. В военном лагере Первой армии господин Брайан громко призывал новобранцев практиковаться, и Нильс был одним из них. Он уже не был новобранцем, а ветераном Первой армии. После того, как рекруты победили демонических зверей под руководством его высочества, он присоединился к армии по настойчивой рекомендации Железного Топора. По словам Железной Головы, было гораздо перспективнее носить кремниевое ружье, чтобы сражаться и защищать его высочество и госпожу Нану, чем проводить остаток своей жизни в шахте. Вскоре после того, как Нильс присоединился к рекрутам, они были преобразованы в Первую армию. Под руководством принца Роланда и лорда Железного Топора, армия, в которой он служил, побеждала не только демонических зверей, но и знать, которых он считал непревзойденными. Они свергли герцога Райана и даже помешали войскам Тимоти, нового короля, зайти в городок. После этих битв Нильс был назначен лидером отряда кремниевых ружей. Однако, согласно традиции Первой армии, когда приходило много новобранцев, к новообразованному взводу присоединялись и некоторые ветераны. Они жили и ели вместе с новобранцами и сопровождали молодежь на практику, как инструкторы. Когда он впервые узнал, что его выбрали инструктором, Нильс сначала не желал принимать эту должность, но он не хотел покидать линию фронта и своих знакомых боевых товарищей, но, подумав о ветеранах, которые могли бы помогли ему, когда он был новобранцем в рекрутах, он понял, что у него не было выбора, кроме как взяться за эту задачу. В то время инструктором в его отряде был господин Брайан, который теперь был командиром первого батальона в отряде кремниевых ружей. Нильс надеялся, что в один прекрасный день он станет кем-то вроде господина Брайана, увешанным медалями от его высочества, и будет командовать чуть не тысячами солдат. Железный топор был прав. Эта работа гораздо более перспективна, чем работа с паровой машиной у шахты. «Мой господин, как долго мы должны продолжать эту практику?» — заворчал молодой человек во взводе. «Снег все не прекращается. Продолжайте практиковаться, пока вы не сможете выполнять перезарядку примерно за полминуты, закрыв глаза». Нильс остановился перед спрашивающим и сказал: «Ты Хайман, верно? Не забудь сказать «разрешите обратиться», прежде чем говорить. Такое правило в Первой армии. «Разрешите обратиться», — крикнул маленький человек рядом с Хайманом, не прекращая перезарядку. «У нас сегодня яйца на ужин?» Услышав этот вопрос, многие солдаты взвода начали облизывать губы. Нильс не мог не усмехнуться. Он понимал, что, несмотря на строгое военное обучение в течение 2 недель, достаточный запас продовольствия также являлся важным фактором для того, чтобы эти новые солдаты Северной и Южной территории были дисциплинированы даже в такой снежный день. Им давали овсянку и соленое сухое мясо, а иногда и кусок маринованной рыбы или даже яйцо. Тем не менее, яйца предоставлялись только после битвы с демоническими зверями или после полевых тренировок. «Ну, вам лучше спросить демонических зверей, придут ли они сегодня в городок пограничный или нет». Нильс пожал плечами. «Как тебя зовут?» «Альбитер, господин», — ответил маленький человек. «Тебе требуется почти полдня, чтобы вставить одну пулю. Моя соседка, старушка, божий одуванчик, ловчее, чем ты». Нильс вдруг перестал улыбаться и серьезно сказал: «Если вы не сможете ускориться к моменту окончания сегодняшней тренировки, я отменю вашу долю овсянки и мяса, не говоря уже о яйцах». Новые солдаты немедленно опустили головы и сосредоточились. Никто не хотел быть наказанным таким образом. В этот момент быстро забили в колокол на городской стене. Приближались демонические звери. «Отставить тренировку!» — Брайан крикнул. «Инструкторы, ведите своих людей в район людской стены. Приготовьтесь к битве!» «Вы слышали?» — спросил Нильс. «Хватайте свои боеприпасы, все. Выстроитесь в линию и поднимитесь на верхнюю часть городской стены, как делали на тренировке. Наша позиция — четвертый раздел городской стены. Пошевеливайтесь». «У новых солдат теперь есть шанс отведать яйца на ужин», — подумал втайне Нильс. Подойдя к своей позиции, Нильс увидел, что отряд кремниевых ружей был готов. Увидев, как темные тени постепенно приближаются, он спокойно сделал последнюю проверку и поручил своим людям установить оружие на опоры стены. Нильс почему-то почувствовал себя немного разочарованным. Он сам мог бы нанести по этим зверям сильный удар с его-то винтовкой. Пули оказались в патроннике одна за другой и расположились в удобных местах, куда солдаты могли легко добраться. За каждым ветераном было 1-2 человека, ответственные за перезарядку. В случае необходимости ветераны могли выстрелить 5 пулями. Новое оружие было немного мощнее, чем ранее использовавшиеся кремниевые ружья. «Смотрите, там ведьмы!» — прошептал Хайман. «Они такие красивые!» — пробормотал Альбиттер. «До того, как я прибыл сюда, я слышал о них только в церкви и думал, что они уродливые и ужасные». «Это единственное, что ты заметил?» — Хайман хмыкнул. «Разве ты не помнишь, как ведьма несла при себе большой меч? Девушка может рубить и убивать демонических мутантов. О, если бы у меня были такие силы!» «Но если это действительно сила дьявола...» «Заткнулись!» — Нильс громко закричал. «Госпожа Нана, тоже ведьма. Ты думаешь, она дьявол?» Затем он понизил голос и сказал. «Госпожа Нана, ангел нашего города. Силу, которую она имеет, — это сила богов, понятно? Если вы посмеете сказать что-либо подобное перед любым ветераном в первой армии, я обещаю, что вас от души поколотят. Теперь сосредоточьтесь на перезарядке. Это уже не тренировка». Прикрикнув на двух болтливых парней, он бросил взгляд на приближающихся демонических зверей. «Они выглядят почти так же, как и предыдущие. Кажется, бой будет коротким. Подождите-ка. Что это там?» Казалось, что среди темных теней была огромная фигура, что-то вроде осадного зверя с черепаховым панцирем, но казалось, что он намного больше и быстрее. Когда он приблизился, Нильс не смог не уставиться на него. Это был гигантский демонический зверь, которого он никогда не видел. Его огромные клыки чуть не толще человеческого тела, а на серпы... И как серпы торчали прямо вверх. Его 4 ноги были похожи на каменные колонны, поднимающие снег в воздух. На каждом шагу его бега земля под ним дрожала. Городские стены высотой более 4 метров были даже ниже его челюсти. Если зверь побежит в стену, это грязевая стена, вероятно, распадется на куски. Артиллеристы. Не было никаких сомнений в том, что кремниевые ружья имели бы очень ограниченное воздействие на такого гигантского монстра, и только большое оборудование артиллеристов могло остановить его. Новые кулеврины, установленные на 6-й части городской стены, были самым мощным артиллерийским оружием, которое у них было. В этот момент новые рекруты начали кричать от испуга. «Боже мой, смотрите, что это! Боги, помилуйте нас, это дьявол из ада!» Заткнули рты и сосредоточились на своей работе. Нильс проглотил комок в горле и посмотрел на новые пушки в 6-й части городской стены. Бочка, отражавшая серебряный свет, медленно повернулась и была нацелена в сторону гигантского монстра. Затем воздух заполнили яркие огни, прогремели пушки. Глава 380. Плоть и кровь. Нильс почувствовал, как его сердце внезапно подскакивает к самому горлу. В тот момент времени, казалось, замедлилось. Он молча смотрел на гигантского демонического зверя и в то же время тайно молился, чтобы новые пушки смогли попасть в цель. Тем не менее, демонический зверь был цел и невредим, стремительно продвигаясь вперед, уже к тому времени, когда он снова начал дышать. Примерно через полминуты, далеко от монстра, поднялась колонна снега. Дело дрянь. Сердце Нильса стало спускаться в пятки. Так как монстр не шел к шестому отсеку городской стены, он оставил слепой угол между пушками. Артиллерийскому подразделению приходилось постоянно регулировать угол кун-леврин, в то же время оценивая, как быстро зверь двигается, и стрелять, предугадывая его местонахождение. В противном случае снаряд приземлялся бы где-то позади цели, точно так же, как сейчас. Основываясь на скорости стрельбы полевой артиллерии, у них оставался последний шанс, прежде чем монстр ударится в городскую стену. Нильс уже мог видеть толстый мех, покрывающий тело врага, а также огромный малиновый рот под бивнями. Ведьмы шли им в том же направлении, видимо, планируя остановить этого монстра. Но четверо из них были меньше ноги зверя. Могли ли они добиться успеха с помощью чистой магии? Он был так озабочен и обеспокоен, что даже хотел бежать к шестому отсеку городской стены и приказать команде с пушками стрелять вперед. Однако поскольку на каждом участке городской стены стояли свои надзиратели, он в конце концов подавил этот импульс. Он, скорее всего, был бы обвинен в трусости, если бы теперь оставил свой пост без разрешения. Железный топор неоднократно заявлял, что поведение, которое нарушало бы линию обороны, было абсолютно недопустимым. Как только такой человек был обнаружен, надзорная команда могла бы его застрелить. Бегущий демонический зверь уже вошел в зону атаки винтовок. На городской стене раздавалась серия тресков. У Нильса не было выбора, кроме как продолжить миссию, поставляя уже подготовленные припасы стрелкам. В этот момент раздался второй, сотрясающий землю рев, который раздался менее чем через полминуты после первого обстрела кулеврин. Так быстро! Нильс с большим удивлением посмотрел на шестой участок городской стены. Дым над стволом еще полностью не исчез, из него постоянно выходил дым, отчего пушка казалась серебряной трубкой. Тем не менее, все шокирующее было впереди. Он даже не успел заметить, стрелял ли враг или нет, когда снова появились ослепительные вспышки. Третий выстрел. Боже праведный, разве они не должны загружать снаряды? Нильс видел только 4 или 5 человек, занятых работой в задней части ствола, но никто не приближался к передней части. Оказалось, что эта новая пушка совершенно отличалась от короткоствольной полевой пушки, может стрелять последовательно, как винтовка. На этот раз стрельба была эффективной. Нильс не видел, как снаряд попал в тело монстра. Он просто заметил, что с одной стороны гигантского демонического зверя вырывалась масса кровавого тумана. Помимо черной крови, которая пролилась, были видны также куски кожи с мехом и большие куски мяса. Демонический зверь внезапно задрожал. Казалось, что все его тело слегка расплющилось, а на его толстом пушистом меху появились полосы, похожие на рябь на поверхности воды. Но Линс не был уверен, была ли это иллюзия или нет, потому что в следующую минуту остановившееся тело восстановилось, за исключением глаз монстра, которые были сдвинуты вперед, когда тело было сплющено. Тем временем глаза выбрасывали что-то плотное и вязкое, черно-белого цвета. С тупым и грохочущим звуком гигантский зверь растянулся на земле всем телом, лежа на боку, даже не рыча в агонии. И тут-то Нильс и обнаружил, куда попал снаряд. Рядом с шеей зверя была большая дыра. Она была настолько незначительной по сравнению с его громоздким телом, что было трудно связать это отверстие с смертельным выстрелом, который прогремел только что. Из дыры вырывались струйки дыма, и шкура вокруг нее почернела. А чудовище из ада умерло. Нильс больше не мог сдерживать волнение. В его сердце и с ревом высвободил все свое беспокойство. Да здравствует его высочество! Даже такой страшный и жестокий враг не мог противостоять мощному оружию, изобретенному его высочеством. Нильс не мог даже подумать о каких-либо других способах, помимо этой новой пушки, что могли бы убить этого огромного гибридного демонического зверя. Даже если бы ведьма приложила руку, у нее не вышел бы такой чистый выстрел. Он мог сказать, что его высочество в некотором смысле предоставил им высшую силу, сравнивую с силой ведьм. Его крик долетел до множества людей и вызвал шум среди них. Сначала только новобранцы ответили громкими криками, но позже даже ветераны не смогли не сдержать кулаки. С вершины городских стен раздавались громкие возгласы «Да здравствует его величество!». Роланду только после битвы сообщили, что новой пушкой был убит зверь. Он надел шерстяное пальто и поспешил к западной стене. Гигантское тело демонического зверя все еще тихо лежало на снегу. От его черной крови вокруг таял снег, становясь лужей черной воды. Казалось, что какими бы ужасными эти монстры не выглядели, они были ограничены организмами на основе углерода. Когда они сталкивались с боеприпасами и сталью, они были такими же слабыми, как кусок тонкой бумаги. Твердый, остроконечный снаряд перекатился из-за потери своей стабильности, попав в тело зверя и таким образом передал свою кинетическую энергию по всему торсу и, наконец, прошел сквозь тело, вращаясь, как это было видно. И другая сторона тела зверя была полностью разорвана, так что вокруг валялись внутренние органы и сломанные кости. Даже его голова, которая была самой крепкой частью, была полностью разрушена вибрирующей энергией. Однако Роланд все еще чувствовал себя немного обеспокоенным. Сила костей существ имеет предел. Этот зверь, по-видимому, в несколько раз больше, чем слон. Как он поддерживал свое тело и не падает под тяжестью его собственного веса. Именно поэтому и у земноводных животных гораздо меньше телосложения, чем у морских обитателей, так как они не могут преодолеть тяготение силы тяжести. Связано ли это как-то с магической силой? Он вспомнил, как Найтингейл однажды сказала, что видела в некоторых из тел гибридов демонических зверей магические силы. «Как это возможно?» Агата, которая прибыла позже, широко открыла глаза. «Разве это не устрашающий зверь ада?» «Что это такое? Это имя гибридного демонического зверя?» Роланд спросил с любопытством. «Раньше он уже появлялся на плодородных землях?» «Да, и когда они появлялись в группе, они были непростыми врагами, как для ведьм, так и для дьяволов». Многие города и села были опустошены устрашающими зверями ада. Голос Агаты казался трескучим, но их можно было увидеть только при приближении Кровавой Луны. Приближение Кровавой Луны? Роланд вдруг вспомнил, что было написано в древней книге. «Когда на небе появится Кровавая Луна, врата ада снова откроются». Он нахмурился и спросил, что это значит. Это запись со времени первой битвы за божественную волю, когда мощь магии была сильнейшей. Появление ведьм принесло бы еще один пик магической силы, но и дьяволы и демонические звери также были бы чрезвычайно мощными. Агата нервно добавила, «Я изучила книгу по истории, которую вы мне дали». Основываясь на записях тех годов, я обнаружила, что до прихода Кровавой Луны есть по крайней мере 25-50 лет. Раньше увидеть таких монстров невозможно. Но этот-то появился, сказал Роланд низким голосом. Что это значит? Это значит, что у нас осталось мало времени. Глава 381. Решение, Эвелин. Роланд испугался приговора. У нас осталось мало времени. Но расслабился после того, как услышал полное объяснение. Не останавливайся на полуслове, а то так звучит страшно. Вы думаете, что 5 лет — это долго? Агата нахмурилась и сказала. Первая и вторая битвы за божественную волю начались точно по расписанию. Я не знаю, почему время ускорилось на этот раз, и теперь все может начаться раньше. Я думал, что ты собираешься сказать, что кровавая луна придет этой зимой. Пожал плечами Роланд. Согласно текущему плану исследований и разработок, он сможет в течение года универсализировать использование нового огнестрельного оружия во всей армии, если их враги не будут непроницаемы для слитков и копий, у них была возможность выиграть войну. Единственное, на что ему нужно обратить внимание, так это на застройки и обустройство территории. Ее следует развивать в той мере, чтобы она могла пережить длительную войну. Для этого потребовалось бы, чтобы земля, население и ресурсы были высокого уровня устойчивости. Это означало, что на территорию должны быть достаточно окопов и путей к отступлению, где люди, помимо бы, могли бы отправиться перед лицом возможного поражения. Поэтому основная трудность заключалась не в изготовлении оружия, а в создании достаточного количества промышленных городов, позволяющих последовательно обеспечивать население, поставлять боеприпасы и продовольствие во время войны. Логистика гарантировала победу, а люди гарантировали работу логистики. В конце концов, он понял, что ему больше всего нужно — это надежные лидеры, правители и чиновники. Без них, даже если бы он объединил королевство Грейкасл, он не смог бы превратить его в военную машину, и дворянство, вероятно, потопило бы его. И правду говорят, что страна, способная вести войну, всегда имеет высокий уровень образовательного населения. «Как называется это оружие?» Агата внезапно изменила тему. «В свое время, я помню, вы называли его 152-миллиметровой пушкой». «Стандартная артиллерийская пушка», — добавил Роланд. «В будущем будет и морская артиллерия. Если вы сможете усилить городскую стену таким оружием до прибытия Кровавой Луны, мы, вероятно, сможем противостоять атакам дьяволов». По словам Кайла Сичи, то, что я сделала в лаборатории химии, также является частью пушки, правильно? Агата казалась решительной и добавила, «Я буду изо всех сил стараться производить жидкий азот и жидкий кислород до тех пор, пока вы...» «Не волнуйся», — он успокоил ее, — «мы победим дьяволов». «Это все, что мне нужно было сделать сегодня?» Эвелин опустила палец в вино, а затем коснулась языка. Пряный аромат показался более интенсивным, согласно требованиям его высочества. Чем чище был белый ликер, тем приятнее он на вкус. Лучшие ароматы не сдерживали, не содержали воды, а каждая капля была мягкой и насыщенной. Хотя она чувствовала, что белый ликер, который она получила, все больше приближался к описанию его существа. Он становился все дальше от того, что можно было считать вкусным. «Да, хорошая работа», — сказал управляющий пивоварни, указывая на бутылки вина, и кивнул ей. «Помни меня, когда заговоришь с его высочеством. Сможете ли вы действительно продать их?» Смущенно спросила Эвелин. Учитывая ее прошлый опыт работы в таверне, она боялась, что лишь немногие люди смогут вынести такой дерзкий аромат. «Это вино? Я не знаю», — улыбнулся управляющий, сказал. «Но есть кое-кто, кто приходит за ликером, поэтому я думаю, что еще есть люди, которым и этот понравится». Эвелин почувствовала облегчение. Если бы никто не хотел пить это, не только его высочество потерпело бы неудачу, но и она сама стала бы бесполезной. Хорошо, что все оказалось не таким, как она считала, и оказалось, что его высочество был истинно великим знатным человеком, который хорошо разбирался в благородстве вкусов. Она улыбнулась. «Тогда я пойду». Эвелин покинула пивоварню и двинулась по улицам, наполненным горьким и холодным ветром. Вернувшись в замок, она почувствовала, как теплый воздух приветствует ее. Мир внутри замка полностью отличался от мира внешнего. Она сделала глубокий вдох и сняла пальто, чтобы быть ближе к теплу. Такая комфортная жизнь была невообразима в ее прошлом. Зимой она либо сидела бок о бок с семьей и у жаровни, либо сворачивалась калачиком под одеялом. В чем разница между жизнью в замке и Царством Божьим, которое, как утверждала, похоже на весну, что длилось круглый год? Кроме того, его высочество сказал, что он будет популяризировать систему центрального отопления во всех жилых районах и позволит всем своим подданным держаться подальше от пронзительного холода демонических месяцев. Она понятия не имела, сколько верующих в церкви пребывали в Царство Божье, но здесь ведь мы, которые считались приспешниками дьявола, и обычные мирные жители были первыми, кто пользовался этой привилегией. Если бы этот факт дошел до ушей верующих, они, вероятно, вырвали бы свои зубы от зависти. Его королевское высочество действительно способен на все. Андре, Пепел и Шави играли в покер в зале. «Пара восьмерок. Пас. Пара двоек. Я побеждаю». Гордо улыбнулась Андре и сказала: «У Пепел больше всего карт 6. Передавай расписку за мороженое». Затем она обернулась и обратилась к Эвелин. «Эй, ты хочешь поиграть с нами?» Из-за любопытства Эвелин не могла не спросить: «Что такое расписка за мороженое?» «Это ставка», — ответила Пепел и продолжила. «Тот, у кого окажется больше всего расписок, должен будет передать свое мороженое победителю». Заманчиво звучит. «Хочешь попробовать?» Эвелин колебалась. Это был редкий шанс для нее поговорить с боевыми ведьмами. На острове Спящим и Андрея Пепел были бы фигурантами, что находились бы только рядом с леди Тилли, которую редко видели, и они, конечно, не стали бы приглашать ее поучаствовать в этих делах. Кроме того, игра «Бой с лордом» действительно очень интересная. Правила там простые, но имеется множество вариаций, а также требуется совместная работа. Можно запросто просто проверить весь день, играя в нее. Тем не менее... «Скоро выпускной экзамен. Вам не нужно подготовиться?» «Ты имеешь в виду экзамен базового курса сегодня вечером?» Андрея надулась и сказала: «Там все очень просто, и, вероятно, смогу сделать и без особой подготовки». Остальные согласились кивком. «Ну да, Андрея, из-за благородных, поэтому знаний у нее больше, чем у обычных людей. И Пепел и Шави могут читать и писать. Теперь оказывается, что она отстает». «Я, пожалуй, не стану играть». Эвелин немного помедлила, а затем сказала: «Мне лучше вернуться в свою комнату и немного почитать. Вы, девочки, пожалуйста, продолжайте без меня». Оставив трех человек, которые были немного удивлены, Эвелин бросилась в дом ведьм. Она распахнула деревянную дверь и обнаружила, что Кендалл сидит за столом в гостиной, занимаясь арифметическими упражнениями в задней части учебника. «Ты вернулась?» «Да». Увидев Кендалл за работой, Эвелин сразу почувствовала облегчение. «Как подготовка?» «Неплохо. Естествознание и арифметика немного трудны для понимания», — улыбнулась Кендалл и сказала: «Как насчет тебя?» «У меня то же самое», — Эвелин кивнула и сказала: «Давай составим список всех вещей, которые мы не понимаем, и спросим госпожу Анну вечером». «Хорошая идея». По словам госпожи Скроу, эти книги были написаны самим его королевским высочеством, и они основывались на его существующих знаниях. Если бы она овладела ими, значит, она обладала бы и частью его всемогущества. Эвелин подумала втайне, что хотя она не смогла изменить способности, с которыми она родилась, по крайней мере, она сможет прогрессировать, упорно работая. Даже если знать больше, не любила пить приятный белый ликер, она все еще могла бы работать учителем и не быть бесполезной. Эти дни она читала свой учебник и изучала эти сложные фразы и упражнения всякий раз, когда у нее было время. Это так вынуждало ее часто посещать комнаты Анны, Скролл и Венди. У нее был самый низкий результат во время последнего теста, но она твердо верила, что на этот раз все будет по-другому. «Для начала поставлю себе достижимую цель. Я хочу превзойти Мэгги», — подумала она. Глава 382. Итоговый экзамен. Вот и настал день итогового экзамена. В зале аккуратными рядами сидели ведьмы, ожидая, пока учительница Скролл раздаст тестовые задания. Тем временем Андреа элегантно обрезала ногти. Она уже думала об ужине. По словам принца Роланда, первый семестр школы завершится, как только закончится экзамен. Чтобы отпраздновать это событие, каждый студент получит шарик мороженого на обед. Это означало, что Андреа получит гораздо больше одного шарика. В последние дни она играла в бой с лордом с Пепел и Шави. Всем свободное время. Эта игра по тактике и технике была несколько похожа на звериные шахматы, которые раньше были популярны среди знати высшего класса. В обеих играх главное заключалось в том, чтобы использовать свои преимущества и скрывать свои слабости. Тут же требовалось серьезное планирование. Она часто хвасталась, что никогда не проигрывала, играя в бой с лордом, леди Тилли и тем более Пепел, и действительно говорила правду. На данный момент ее ждали 6 шариков мороженого, из которых 4 были от Пепел и 2 от Шави. Другими словами, всякий раз, когда его высочество организовывал бы подачу этого деликатеса в качестве десерта, эти двое должны были отдать свои порции Андрея. Ее ждал, ну уж, очень богатый урожай. Андрея могла бы насладиться 3 шариками мороженого на обед, чего было бы вполне достаточно, чтобы утолить ее аппетит. Естественно, она была уверена и в успехе на экзамене. Как только она услышала, что будет экзамен, она спросила Сильвию о предыдущем тесте и даже попыталась решить задание самостоятельно. Она поняла, что тест этот был очень прост и был в основном схож с проверкой базовых знаний представителей знати. В основном тестовые задания касались распознавания слов и фраз, а также там было проведение текстового простых арифметических расчетов прибыли и убытков, которые были не такими сложными, как проблема бухгалтерского учета, не говоря уже о расчетах финансов целой семьи. Она была широко известна как вундеркинд в этой области, и в возрасте 15 лет уже легко сверяла бухгалтерские книги своей семьи. Истинный путь знати состоял в том, чтобы делать все по максимуму. Вскоре раздали тестовые задания. Андреа быстро просмотрела бумаги и подняла голову. Тест состоял из 3 листов вопросов, каждый из которых обозначался отдельно, как язык королевства, элементарная арифметика и теоретические основы естествознания. Отлично, точно так же, как и в прошлый раз. Она неудержимо ухмыльнулась, открывая страницу языка королевства и начиная писать гусиным пером. В течение 15 минут она закончила вопросы на первом листе. Хотя диапазон словарного запаса не был большим, чем в предыдущий раз, и было несколько неожиданно сегментов, таких как понимание прочитанного и заполнение пробелов, тест удавался ей легко. Что ж, нужно было просто ответить на вопросы, после отрывка и завершить предложение. Выглядело запутанно, но это довольно просто. Следующий лист был озаглавлен как «Элементарная арифметика». Начальный сегмент состоял из простых расчетов прибыли и убытков, но постепенно прогресс Андрея замедлился. Что такое использовать уравнение для описания двух пересекающихся линий с несколькими точками над ними? Ее сердце внезапно сжалось. У нее появилось то же чувство, что она испытывала, когда читала «Теоретические основы естествознания». Почему я могу понимать все слова по отдельности, но никогда они связаны? Тоже казалось им последующих вопросов. Андрея начала сильно потеть. Она сделала глубокий вдох и задержала дыхание. Затем она повернулась к Найтингейл, которая сидела в заднем ряду. «А мы с тобой обе благородных кровей, может, подскажешь мне?» Но выражение лица Найтингейл шокировало Андрея. Найтингейл тупо смотрела на ее тестовое задание, держа в руке гусиное перо. Она долго не смотрела на нее. А вопросы и для нее трудные. Леди Тилли не присутствовала на экзамене, и легендарно одаренную госпожу Анну тоже не было видно. Андрея увидела, что большинство ведьм застряли на первой странице и не могут ответить на вопросы. Еще через 15 минут все перешли на второй лист вопросов. Несмотря на то, что с первым листом они были намного медленнее, чем Андреа, на втором листе они не переставали писать даже на короткое время, и даже Мэгги писала как одержимая. «О боже, Мэгги даже перо держит не должным образом и выглядит так, как будто она клешнями схватилась за перо. Но она может ответить на вопросы?» Андреа почувствовала себя совершенно беспомощной. Притворившись, что она закончила лист с элементарной арифметикой, она обратилась к последнему листу, теоретические основы естествознания. А по сравнению с простым форматом вопросов и ответов предыдущего теста, на этот раз там были цифры и непонятные символы. «Подождите-ка, а тут тоже нужны расчеты?» Она вдруг почувствовала, что все идет совсем не так, как она ожидала. Единственное облегчение заключалось в том, что Пепел давно прекратила писать, по-видимому, потому что она была также озадачена вопросами. «Но какого же черта?» — подумала она. «Какой в этом смысл?» Все больше, погружаясь в беспокойство, Андрея вдруг услышала, как учительница Скролл объявила о завершении экзамена. Откинувшись на спинку стула, она наблюдала, как учитель убрала все ее бумаги и почувствовала, что ее три шарика мороженого на обед уже не будут такими сладкими. «Ваше высочество, вот все тесты». Скролл положила стопку бумаг на рабочий стол Роланда. «Вы уверены, что хотите проверить их сами?» «Уверен», — Роланд улыбнулся. «Иногда проверка тестов — отдельная форма удовольствия». Например, он мог читать их странные ответы или обнаруживать муки и страдания тестируемых, читая между строк. Они служили духовной пищей и в свободное время. «Мне подготовить оценки для вас?» «Да, мне жаль беспокоить вас», — Роланд кивнул, а затем крикнул. «Найтингейл, не подглядывай». «Вы меня нашли». С дивана показалась Найтингейл, раскрывая свою форму и улыбаясь. «А почему Анна не присутствовала на экзамене? Разве это не конец семестра? Все сестры объединения должны пройти тест». Роланд неудержимо вздохнул, потому что этот тест был сформулирован ею и Скролл. Найтингейл долго молчала, прежде чем спросила: «А как насчет вашей младшей сестры?» «Леди Тилли, она помогла просмотреть пробные задания и заранее сдала экзамен, чтобы выявить ошибки». Принц развел руками. «Кстати, у нее 100% результат». Тень Найтингейл, казалось, стала мрачнее. Роланд покачал головой и начал проверять бумаги. После того, как все оценки были выставлены, Роланд размял замклю закоченевшее тело. На этот раз ведьмы острова Спящей показали значительные улучшения. Кендалл, Эвелин и Сильвия прошли экзамен, и среди них сильнее остальных улучшилась Эвелин. Несмотря на то, что у нее был самый низкий показатель среди трио на предыдущем экзамене, на этот раз она поднялась с 5 до 62 баллов. И это, несомненно, потому что она приложила немало усилий. И напротив, три боевые ведьмы, которые недавно прибыли, показали низкие результаты. Ни одна из них не превысила рубеж 50 баллов. Это было вполне объяснимо, потому что они провели гораздо меньше времени в классе. Их баллы за язык королевства получили относительно небольшой вес. Тем не менее, Найтингейл показала себя слабее остальных. Хотя она посещала класс со всеми остальными, ее общий балл был меньше, чем в ее последнем тесте. Роланд не знал, смеяться или плакать. Похоже, что способность к обучению действительно является природным даром. Единственной, кто его удивил, была Мэгги. Хотя она не смогла решить больше, чем несколько задач с расчетами в разделах элементарной арифметики и теоретические основы естествознания, она правильно ответила на большинство вопросов с множественным выбором и выбором между истиной или ложью, и в конечном итоге набрала 63 балла, что Роланд нашел невероятным. Как она справилась с этим? Роланд не мог себе представить на то причину. Глава 383. Укус. Внутри Вавилонской башни в соборе Гермеса. Новоиспеченный Папа Мэн тихо слушал сообщения трех архиепископов в секретной комнате. Помимо старшего архиепископа Тайфуна, двое других были новоизбранными архиепископами Соли Дарлом и Эллом, которые пришли из армии судей и трибунала соответственно. Первый из них был талантливым и мужественным председательствующим судьей, получившим звездную репутацию за более чем 25 лет службы в армии, а последний был адъютантом Хизер, и его также повсеместно уважали. Прием сирот из Королевства Вечной Зимы в течение демонических месяцев этого года был очень успешным. Знать всех крупных городов полностью покорилась церкви. В настоящее время число сирот, отправленных в святой город, уже в 3 раза больше, чем планировалось. «Со вздохом», — сказал Тайфун. «Это единственная хорошая новость за последнее время». Вельможи всегда были такими. Как только они видели, что ситуация им невыгодна, они переходили на другую сторону быстрее, чем пили воду. Мэйн кивнул и ответил. «Это только первый город, и в будущем будет все больше и больше. Если мы сможем заполучить весь континент, наш годовой доход сможет заполнить совершенно новый город». «Я надеюсь, что так и будет». Тайфун глубоко вздохнул. «Сколько раз это место атаковали демонические звери, с тех пор, как снова стал идти сильный снег?» 6 раз, — ответил Соли. 6 раз. И сотни воинов-судей уже скончались на линии фронта, — сказал Тайфун тягостным тоном. Армия Божественной Кары также потеряла 10 своих людей, и наступление демонических зверей станет еще яростнее в следующем году. «Это легче, чем сражаться с дьяволами», — сказал Эл и развел руками. «Хотя я лично не был свидетелем могущества дьяволов, священная книга описывает их как непобедимых. Неужели нужно защищать это место до самой смерти?» «Что вы имеете в виду?» Соли нахмурился, услышав слова Элла. «Бог указывает нам путь и дарует силу. Как его ученики, разве можем мы отказаться от нашей веры и бежать?» «Прекратите ссориться», — сказал Мэйн, ударяя скипетром о землю. За 10 лет работы с Хизер Эл был затронут ее свободным нравом. Когда он наблюдал, как Соли и Эл препирались, он не мог не подумать о партнерстве между Тайфуном и Хизер и старые добрые времена. Он взглянул на старого архиепископа, только чтобы понять, что последний смотрит на него, как будто они думали об одном и том же. «Наша конечная цель — поддерживать род человеческий, и единственный способ сделать это — победить наших врагов». «Понятно, ваше святейшество». Два архиепископа поклонились в знак уважения, хотя даже он сам не был уверен в том, что они смогут победить дьяволов. Сохраняя свое положение и защищая Гермес, Мэйн внезапно подумал и о уверениях О'Брайена и почувствовал, как на его плечи опускается груз. Устрашающие звери ада уже появились, и дьяволы прибудут через 5 лет. Мэйн станет свидетелем следующей битвы за божественную волю, но в отличие от О'Брайена, он не сможет доверить свои обязанности преемнику. Он не мог ни спать, ни есть, когда думал об этом. По правде говоря, он уже думал о том, чтобы оставить себе тайный путь к отступлению, когда черно-парусный флот Гарсии был захвачен. Мэйн не приказал, чтобы корабли были сожжены или повстанцы были казнены. Вместо этого их заперли за решеткой. Помимо казни нескольких лидеров флота, вместе с большим количеством козлов отпущения, которые на самом деле были простолюдинами, проживающими в трущобах, большая часть экипажа флота осталась в живых и в настоящее время была заперта в гавани Королевства Вечной Зимы с самыми надежными подчиненными Мэйна. Если линия обороны будет полностью нарушена, фьорды станут последним пристанищем, хотя отступление к этим островам и будет означать, что человечество почти исчезло и не имеет шансов воспрянуть, по крайней мере, он сможет прожить там оставшуюся часть своей жизни. В конце концов, разве человечество уже не сделало все, что могло, и все же не смогло победить своих врагов в 2 попытках? Последующим дискуссиям о том, как должна расширяться церковь и как стабилизировать управление королевством Вольсхарта, Мэйн не уделял много внимания. Он подождал, пока 3 архиепископа не обсудят дела, прежде чем сказать рассеянно: «Мы сделаем так, как вы сказали, и на этом закончим сегодняшнюю встречу». «Да, ваше святейшество». 3 архиепископа постепенно встали и поклонились. Мэйн вышел из секретной комнаты и направился к секретной зоне вместе со своими охранниками. Согласно плану, сегодня новая партия солдат армии судей должна была быть обращена в членов армии в божественной кары. Он действительно беспокоился об этом. Этим могущественным воинам нужно было следовать его приказам, независимо от того, нужно было ли им держать оборону или отступать. Однако перед этим ему нужно было справиться с другой проблемой. Он прошел по каменным ступеням и вошел в секретную зону. Затем он проник в длинный тюремный коридор, который находился посреди зоны. В последний раз, когда он был здесь, было время тайной казни короля Грейкасла Уимблдона III. Длинный коридор был безлюден, факелы, которые были установлены по обе стороны коридора, испускали тусклый желтый свет. Дальний конец коридора был покрыт темной темнотой, как если бы это был вход в бездонную пропасть. Многие люди, которые были заключены в тюрьму, никогда уже не видели солнечного света. Мэйн подошел к камере номер 85 и сказал охранникам открыть дверь. Толстая деревянная дверь заскрежетала. Затем внезапно услышались приступы воя и плача. Когда дверь камеры закрылась снова, эти звуки еще громче были, чем снаружи. Через железные перила Мэйн увидел фигуру Зера. Очищенная ведьма стояла спиной ко входу. Верхняя часть ее тела была голая, в то время как наручниками она была прикована к железному брусу. Над головой, что удерживало ее на цыпочках все время. На ее белоснежной спине были видны струйки крови, которые стекали вниз и уже застыли. «Как тебе, проповедник, плеть из трибунала?» — спросил Мэйн. «Надеюсь, что ты учишься послушанию». Зера тихонько застонала, словно она только что проснулась ото сна, и проворно повернула голову. «Итак, пришел папа. Вы говорите о послушании вам или другим архиепископам?» Ее лихомысленный тон заставил Мэйна нахмуриться. Однако его недовольство уменьшилось, когда он вспомнил, что он в настоящее время является папой, что сильно отличается от его прежней позиции архиепископа. После этого урока она должна понять, что я могу решить, жить ей или умирать. Повиновение мне, и когда я прошу тебя помочь другому епископу в выполнении миссии, ты должна подчиняться его приказам. «Это все?» — спросила она неуклонно. «Если это то, чего вы требуете, я согласна». «Снимите наручники», — приказал Мэйн охране. Будучи скованными в течение долгого времени, руки Зера, казались, были вывихнуты и упали вдоль тела, как будто в них не осталось и капли энергии. Папа подобрал одежду Зера, используя свой скипетр, и бросил тряпки ей на плечо. «У меня есть работа для тебя. Следуй за мной». Зера оставила одежду свисать с плеча и беспристрастно последовала за Мэйном прочь из-за длинной тюремного коридора. Демонические месяцы в этом году могут обернуться целыми 5 месяцами. Это сложная задача для святого города и тем более для других мест, на которые влияют демонические месяцы. Мэйн подошел к границе области ловушки, а затем прошел через узкий железный проход и снова подошел к лифту. С тех пор, как он стал папой, он занимался различными делами церкви, но это был первый раз, когда он шагнул в это место в качестве правителя. «Я приказываю тебе следовать за другими очищенными в королевство Гарри Касл и убить повстанцев Тимоти и Роланда Уимблдона, воспользовавшись беспорядком, вызванным сильным снегом. Понятно?» Когда дверь кабинета лифта закрылась, над головой раздался щелчок движения, лифт начал медленно опускаться, но Мэйн не услышал ответа Зеры. Черт, бичевание не научило ее повиновению. С угрюмым лицом Мэйн обернулся, чтобы посмотреть на Зеру, и увидел, как она улыбается с опасным блеском в глазах. Затем он увидел луч яркого света, направляющийся прямо к нему. Глава 384. Грех и искупление. После того, как темнота исчезла, Мэйн оказался на пустой площади. Все перед ним казалось ему смутно знакомым. Низенькие домики, монастырь, что все еще строился, и новая каменная церковь. Земля под ногами была сухой и твердой, без следов снега. Солнце выглядывало сквозь облака, и темный ветерок поцеловал его в щеку. Все это, казалось, не имело ничего общего с демоническими месяцами. «Подождите-ка», — внезапно он понял. «Это старый святой город, где я впервые обратился в веру». В этот момент его святейшество Брайан проводил на площади ритуал очищения. «Значит, это самое сильное твое воспоминание», — холодно сказала Зера из-за спины. «Это довольно приятное место». «Очищенная ведьма». Его фрагменты воспоминаний внезапно собрались вместе, и он почувствовал приступ гнева. Он обернулся и посмотрел прямо на нее. «Зера, ты с ума сошла? Как она смеет использовать свои силы против меня? Кроме того, почему не действует камень воздаяния, который я ношу?» «Я-то точно знаю, что делаю», — Зера улыбнулась. «Это ты. Ты все блуждаешь в потемках. Все в порядке. В твоем подсознании более чем достаточно времени, чтобы я все объяснила тебе». Мэйн был знаком с силой Зера. Поле боя души, которое позволяло ей сражаться с одержимой жертвой, используя лишь свой ум и побеждать, получая все, в то время как побежденный терял все. Это был чрезвычайно редкий тип призывающей силы, сопротивляться которой мог только камень воздаяния. Но, черт возьми, при мне же есть камень воздаяния. Он полез в карман и достал синий кристалл, силуэт которого блестел под солнцем, не проявляя никаких дефектов. «Как?» — спросил Мэйн, скрежеща зубами. «Ты говоришь о камне?» — Зера улыбнулась. «Есть кратко то сфера его была... То сфера его влияния была удалена. Конечно, смертный не сможет почувствовать разницу. Его влияние было удалено. Папа не мог не выпучить глаза. Во всем святом городе есть только один человек, который может противостоять эффекту камня воздаяния, и это очищенная ведьма Изабелла. Это вопиющее предательство. Сучки, на лбу Мэйна пульсировала вена, и его руки дрожали от гнева. Если бы я знал, насколько ненадежным этим оружие, я бы отправил их в армию божественной кары, когда меня назначили. Он попытался сдержать свой нрав, и горько сказал. Когда это произошло? Как я могу знать, когда она нанесла удар? Ведь ты посадил меня в камеру, чтобы преподать мне урок. Зера пожала плечами. Я только попросила ее сделать это, и все. Ты попросила. Если бы ты долго не планировала все это, как бы она так легко сделала такую кощунственную вещь? Нет, его сердцебиение внезапно остановилось. Даже двое не смогли бы справиться с этим. После того, как он стал папой, он перебрался в спальню, которая раньше принадлежала его святейшеству Абрайну, в которой было множество ловушек, да и воины армии судей постоянно стоят там на страже, не говоря уже о том, что у него постели были магические камни высокого уровня, которые он носил с собой каждый день. И охранники следовали за ним повсюду. Как им удалось найти возможность нанести удар? Мэйн так рассердился, что стал мертвецки спокойным. «Чего ты хочешь? Ты делаешь это, чтобы отплатить мне за твое наказание. Даже если ты убьешь меня, вся пещера под твоей клеткой — это область влияния камней воздаяния. Так что тебе некуда бежать». «Как только лифт остановится, тебя заметят и...» «Захватит ожидающие воины армии судей. Даже не мечтай о победе из этой камеры. Потому что когда они начнут допрашивать тебя, ты почувствуешь, что дни бичевания были просто днями приятной щекотки». «Я не хочу бежать», — Зера покачала головой. «Я хочу заменить тебя и стать папой». Мэйн был ошеломлен. Он предсказал всевозможные варианты, но никак не ожидал услышать в этот ответ. «Очищенная ведьма будет папой, а с воображением у тебя проблем нет. Я был объявлен папой перед всеми вашими верующими. Если ты убьешь меня, ты будешь... что они примут тебя? Мне не нужно проявляться перед всеми. Я могу просто иметь глашатого, что будет действовать как папа», — беззаботно сказала Зера. «Видишь ли, его святейшество Абрайан большую часть времени оставался в секретном храме и носил маску в тех редких случаях, когда он выходил. Как тут скажешь, что папа был он, а не кто-то другой?» «Ты не можешь долго продержаться с этой уловкой. Разве ты не слышала, что я только что сказал? Как только твоя клетка поднимется на землю, а воины армии судей поймут, что меня здесь нет, они немедленно арестуют тебя», — взревел Мэйн. «Если ты выпустишь мне прямо сейчас, я могу забыть, что ты пошла на такое безрассудство». «Как только начинается битва душ, она уже не закончится», — сказала Зера с улыбкой. «Кроме того, ты был неправ с самого начала, потому что меня не арестуют». «Не арестуют ее? Что это значит?» Папа внимательно посмотрел в глаза очищенной ведьмы и попытался понять, о чем она думает. Но ее глаза лишь сияли от возбуждения и не раскрывали следов страха или паники. Она не отводила глаз и спокойно смотрела на него, как будто она говорила о, собственно, обычных вещах. Мэйн внезапно почувствовал, как в его голове разразилась вспышка. «Даже сдавшись, ты можешь поступить мудро. Мне жаль, дитя мое». Он открыл рот и почувствовал, что его горло сдавило парой больших рук, и он не мог сказать ни слова. Он почувствовал, как будто его сердце упало в лужу ледяной воды. Спустя долгое время он сказал с большим трудом. «Это все, Брайан». «Значит, ты наконец-то понял», — Зера изогнула брови. Папа отдал приказ всем стражам и воинам армии судей в секретном храме. Они никогда не покинут свою позицию под землей и будут слушать только папу. Ты принял скипетр над землей, но у тебя все еще нет власти над секретным храмом. Она тихонько усмехнулась. Подумай вот о чем. Мы сейчас над пещерой и основной организацией церкви, а также в единственном месте, свободном от охранников над землей и от влияния камня воздаяния. Согласись, что это просто идеальная арена. Очищенная ведьма перестала улыбаться, и в ее глазах вспыхнули танцующие огоньки. Это поле битвы, которое его святейшество устроил для нас, поэтому любой, кто выживет, станет истинным правителем церкви. Как это возможно? Мэйн чувствовал, как в его горле пересыхает. Он... Этот глупый старик, он делал это, чтобы покаяться в своих грехах за захват власти, которая первоначально принадлежала ведьмам. Что за абсурд? Пламя в глазах Зера разгоралось от амбиций и эмоций, которые редко встречались в очищенных ведьмах. Их обучали как орудия с самого рождения, и все они должны были быть непоколебимо преданы церковным чиновникам. Если бы мы не победили этих безрассудных... Нет, проклятие. Мэйн внезапно вспомнил, что его святейшество сказал ему, прежде чем вторгнуться в королевство Войсхард. «Я посылаю двух очищенных ведьм, что сразятся вместе с тобой. Никто не сможет избежать их гнева». Почему он никогда не думал, что приобретение воспоминаний короля Войсхарта и королевы Клир Отор повлияет на Зера? Когда он вспомнил расслабленное выражение Брайана в его последний час, он наконец понял смысл его последних слов. Мэйн яростно стиснул зубы. Как старик мог не подумать об этом? Он уже готовился к этому, что амбиции вернутся в сердце очищенной ведьмы. Это конец, который вы надеялись увидеть, папа. Глава 385. Причины и следствия. Не расстраивайся, господин Мэйн. Зера держала руки за спиной и медленно кругами ходила по площади. Церковь первоначально была основана объединением, поэтому его святейшество сделал все это только для того, чтобы ведьмы могли вернуть себе то, что и так было у них. Если ты выиграешь, ты сможешь получить мои воспоминания и опыт, богатство, которое я накопила за последние 200 лет. Понятно. Разрешение Зера использовать зеркальную церковь уже было странным, потому что даже если она и была фаворитом папы, она все же была очищенной ведьмой и не должна была получать доступ к самым сокрытым секретам церкви. К сожалению, я понял, это не достаточно скоро. Мэйн некоторое время молчал, прежде чем сказать. «Если ты выиграешь, куда ты собираешься вести церковь?» «К победе», — сказала одна, поднимая голову, — «или к разрушению, только не к острову, к островам Фьорда». «Что? Ты думаешь, что никто не знает о твоих секретных распоряжениях?» В тоне Зера была насмешка. «Прямо перед Великой битвой ты отправила ресурсы в порт Королевства Вечной Зимы для ремонта кораблей и поддержки моряков. Кроме того, ты отправила большое количество козлов отпущения на виселицу. Это все дорогостоящие расходы. Практически невозможно скрыть их от церкви». Проклятие. А Брайан доверил ей даже разведывательное агентство секретной зоны. Подумал он молча. Это ничего не доказывает. Как папе, мне не нужно думать о том, как церкви выжить в долгосрочной перспективе и при любых обстоятельствах. «Ты сам-то себе веришь?» — Зера рассмеялась. «Сразу после того, как ты принял скипетр перед всеми этими верующими, ты начал думать о своем собственном будущем». «И потерял всю волю, и хочешь выиграть войну божественной воли, прежде чем она начнется. Думаешь, такой смертный, как ты, сможет получить одобрение Бога?» «Какое одобрение Бога?» Мэйн не мог не закричать. «Если бы его одобрение действительно защищало нас, почему люди бы терпели одно поражение за другим?» Он тяжело вздохнул. «В это время нам нужно полагаться на армию Божественной Кары, чтобы сражаться с дьяволами. Поэтому время имеет главное значение, и мы ничего не сможем сделать, чтобы изменить это». «Нет, не только армия Божественной Кары», — прошептала Зера. «Судьба человечества не должна оставаться в руках нескольких человек». «Мы должны рассчитывать на вас, ведьмы?» Мэйн холодно усмехнулся. «Не забывай, что это ваш вид повлек нас, подвел нас 400 лет назад. Ведьмы — это всего лишь небольшая группка. Она перестала ходить им уставилась прямо на папу. Ее глаза пробирали его до глубины души. Эта битва определит выживание человечества, поэтому все должны быть вовлечены. Мужчины, женщины, старики и дети. Все станут почетными воинами и присоединятся к борьбе с дьяволами, иначе они все умрут. Это абсурд. Ты планируешь отправить гражданских, что до потери рассудка, бояться демонических зверей против настоящих дьяволов? Ты, должно быть, сошла с ума». Мэйн внезапно остановился, когда понял, что она не шутит, а серьезно делится своими планами с ним. Единственный способ дать гражданским лицам возможность сражаться... «Ты хочешь накормить их таблетками берсерков?» — спросил он с недоверием. «Один заколдованный человек не годится в соперники воину армии Божественной Кары. Но как насчет 10?» Зера повернула голову и спросила. «В настоящее время существует не только постоянное снабжение демонических зверей, но есть и секретная зона, которая сможет также придумать несколько новых формул. Через 5 лет у церкви будет запас примерно в 3-4 миллиона таблеток берсерков. И что же это значит?» Она сделала паузу. «Это означает, что помимо армии Божественной Кары, Святой Город сможет также послать армию из миллионов обезумевших людей для участия в битве с дьяволами». «Да ты безумна». «Безумна? Это ты разум потерял, потому что не воспринимаешь Великую Войну всерьез». Вдруг взревела очищенная ведьма. «И Федерация, и Церковь использовали небольшие группы для борьбы с объединенными силами своего врага, поэтому они и потерпели неудачу. Никто не освобождается от этой битвы, и смертные не могут все время прятаться за армией Божественной Кары или ведьмами, как я и сказала. Это роковое сражение, которое требует усилий всех, иначе мы не сможем сразиться с дьяволами на диких землях». «Очищенная ведьма, воспитанная церковью, никогда не скажет такого, потому что эти слова были проявлением менталитета завоевателя». Лицо Мэйна побледнело. «Ты смутьянка. Ваше святейшество, Абрайан, вы действительно предвидели все это?» «Принятие знаний является частью процесса самоизменения, и только обмен мыслями может привести к успеху». Зера резко вздохнула. «Возможно, нам следует прекратить болтать и решить, кто же должен быть правителем церкви». «Не делай ставку на победу», — сказал папа сквозь зубы. «Я построил этот мир». Как только он замолчал, закончил говорить, красный туман появился у его ног и начал распространяться. Зера была слегка ошеломлена. Внезапно она схватилась за свое горло и закричала душераздирающим криком. Ее лицо скукожилось, как апельсиновая корка, распадаясь на куски, извергая кровь, теряя человеческую форму. «Это демонический туман, скрытый в ловушках секретной зоны, и он поражает своей магией, магической силой только ведьм», — горько сказал Мэйн через красный туман. «Если я заполню им всю площадь, ты останешься здесь, чтобы бесконечно страдать и умирать 1000 раз. Неужели порыв ветра внезапно снес весь красный туман вокруг очищенный, им возрожденная Зера болезненно произнесла?» «Конечно, у нового папы есть некоторые трюки в рукаве. Если бы ты направился прямо в библиотеку секретного храма для начала, эта битва была бы еще сложнее. Но это забавная часть битвы душ. Этот камень силы ветров. Мэйн заметил кольцо с зеленым кристаллом на ее пальце. Область влияния камня ограничена, поэтому пока я держу дистанцию, я могу сломать этот щит камнем воздаяния. Но для этого, чтобы быть в безопасности, я должен кое-что сделать. Он тут же создал две таблетки берсерков и проглотил их. «О, хорошая идея», — усмехнулась Зера. «Твоя самая большая слабость в твоих боевых способностях, поэтому таблетки берсерков смогут увеличить твою силу, ловкость и выносливость. Поэтому мне гораздо сложнее будет напасть на тебя издалека с таким оружием, таким как арбалет». Мэйн проигнорировал ее, перебравшись в область, незатронутую магическим камнем, и сосредоточился на сознании камня воздаяния. Таблетки берсерков начали давать о себе знать, и он почувствовал, что его сила быстро растет, и зрение становится очень ясным. Когда он создаст камень воздаяния, он сделает самое эффективное оружие против ведьмы, и она умрет от эрозии красного тумана, если попытается напасть на него. Она также делала свое собственное оружие. Что это? Пара длинных мечей? Имеет смысл иметь арбалет, но для чего нужны мечи? Кроме того, мечи эти были очень странными. Клинки их были широкими с ее туловища и были инкрустированы множеством кристаллов, кажущихся странно знакомыми. Зера подняла оружие в своих руках. «А ты знаешь, что в иллюзорной комнате зеркальной церкви есть более одного записанного изображения?» «Что это значит? Забыл ли ты, что его святейшество Брайан сказал, что битва Акарис и с Натальей была записана Федерацией?» «Осторожно», — сказала она. «Помимо поглощения, воспоминаний, наблюдений, обучения, тоже можно назвать моими талантами». Когда она это сказала, кристаллы на мечах загорелись одним за другим, как будто они что-то сигнализировали. И затем из мечей появился яркий золотой свет и прорвался через красный туман, стреляя прямо в небо. Небо также, казалось, отреагировало на эту мощь, выпустив вниз тысячи лучей света. Что это за способность такая? Мэйн в шоке уставился на нее. Прежде чем получить ответ, он был окружен поглощающим золотым светом, который, казалось, разорвал весь мир. Кровь медленно упала на дно пещеры, камни воздаяния. Зера бросила одежду с плеча на землю и вышла из клетки. Шрамы от бичевания исчезли с ее спины, как будто их никогда и не было. Постоянный охранник воин армии судей почтительно опустил голову и протянул ей подготовленный золотой халат, одежду, сигнализирующую о высшем авторитете в церкви. С помощью множества слуг Зера надела мешковатый халат и, не моргнув и глазом, направилась прямо к секретному храму. Глава 386. Другая история. После насыщенной недели Роланд построил новую химическую фабрику рядом с рекой Чешуй. Учитывая токсичность оксида азота, эта фабрика была построена как круглосуточный рынок. С зияющей стеной и деревянной крышей, дырой в целый этаж посередине и ужасной вентиляцией. Конечно, температура внутри была почти такой же, как и снаружи. Новая система синтеза кислорода и азота уже вовсю использовалась. Тепло мгновенно, произведенное черным пламенем, было все равно, что электричество, и было намного более эффективным. После того, как исходные материалы были помещены в реактор, а не потребовалось всего 8 минут, чтобы превратить их в двуокись азота, которая в сочетании с водой продуцировала азотную кислоту. Система, которая синтезировала аммиак из азота и водорода, также работала полным ходом. Количество жидкого азота, растворенного в результате охлаждения, было намного выше, чем количество жидкого кислорода, поэтому остаточный азот использовался для производства аммиака. Роланд также не прекратил регулярное промышленное производство азотной кислоты, чтобы покрыть все его запасы. Каждая новая произведенная линия азотной кислоты была возможностью для получения все большего количества химических взрывчатых веществ. Согласно тесту способностей бумаги, Роланд обнаружил, что она действительно может ускорить реакцию нагретого азота и водорода в той степени, в которой казалось, что результаты получались мгновенно. Проблема оставалась в том, что она все еще не могла контролировать выпуск ее магической силы, и из-за юного возраста она потребляла свою и без того небольшую силу очень быстро. Однако это можно было бы исправить с помощью практики. По словам Венди, девушка быстро становилась лучше, и через неделю она уже могла сохранять свою силу на стабильном уровне. С этими двумя производственными линиями и стабильной продукцией нитрификации глицерина стало возможным получение современного бездымного пороха. Следующим шагом была разработка огнестрельного оружия, с помощью которого можно было бы сделать несколько выстрелов, не перезаряжаясь, и начать его производство как можно скорее. Роланд думал о дизайне нового оружия, когда охранник вошел в его кабинет и сообщил: «Господин Ферлин Элток и его отец Дюк Элток здесь, чтобы увидеть вас, и ждут в приемной». «Ферлин?» Роланд задумался на некоторое время. «Разве он не был первым рыцарем западных земель? Утренний свет. Вся его семья должно быть в крепости Длинной Песни. Почему он внезапно оказался в городке Пограничный?» «Они сказали, зачем прибыли?» «Господин Ферлин сказал, что это как-то связано с ведьмами, и велел мне отдать вам это». Охранник вручил ему кусок тонкого пергамента с картой сокровищ, ранее нарисованной утренним светом. Но по сравнению с предыдущим черновым рисунком, эта карта, похоже, была напечатана. Роланд вдруг вспомнил, что Ферлин однажды сказал, что эта карта передалась от поколения в поколение в его семье в течение 400 лет, и молния использовала ее, чтобы найти каменную башню, где держали Агату. Роланд внезапно очень заинтересовался. «Позовите Агату. Она должно быть в химической лаборатории. А я сейчас же пойду и к гостям». «Да, ваше высочество». После того, как охранник ушел, Роланд свернул карту и отправился в приемную. Ферлин и старик сразу же встали и поклонились в знак уважения. Принц заметил, что оба мужчины были одеты в толстые кожаные куртки с пятнами пота на плечах. Да и лоб старика был покрыт бусинками пота. Роланд улыбнулся и сказал: «Если вам слишком жарко, вы можете снять пальто. В замке проведено отопление, так что здесь гораздо теплее, чем снаружи. Не извольте себя. Изводите себя». Отопление? Ферлин был ошеломлен. «Это новый тип отопительного оборудования, который намного лучше, чем камин». Роланд не тратил время на объяснение и вместо этого перешел к вопросу о намерениях посетителей. «Я слышал, что вы пришли из-за ведьм?» «Да, ваше высочество», — сказал утренний свет, яростно кивая. «Я встретил женщину с синими волосами на круглосуточном рынке. Он кратко передал свой опыт последних нескольких дней. Когда я вернулся домой, отец рассказал мне историю моей семьи, и я подумал, что она может быть ведьмой». «Понятно». Роланд был потрясен, услышав его рассказ. «Это он не думал, что у семьи Агаты остались смертные, дожившие до сих пор. В городке есть такая ведьма, и ее зовут Агата». Дюк Элток вздрогнул от возбуждения. «Тогда могло бы ваше высочество позволить вам встретиться с ней?» Роланд кивнул с улыбкой. «Конечно, она уже должна быть в пути к замку. Кроме того, учитывая, что она ведьма, я думаю, вы должны оказать ей любезность и снять с себя этот камень воздаяния, который вы носите при себе». «Ах да, вы правы». Дюк поспешно снял камень и положил его на стол. «В Такире 400 лет назад не оказывали такой любезности, и на ведьм еще не охотились, как на животных», — прошептал он Нитингейл ему на ухо. «Этот камень — не что иное, как исследовательский материал для Агаты. Таким образом, вы можете определить, говорят ли они правду или нет», — сказал Роланд, скрывая свою улыбку. Он почувствовал, как Найтингейл слегка ущипнула его шею. Лжец. «Почему вы вызвали меня?» Агата толкнула двери в вестибюль и спросила. «Битва за божественную волю надвигается, и мне нужно уделять все имеющееся время созданию оружия, чтобы сражаться в битве». Когда она заметила незнакомцев, она удержалась от слова «дьявола». «Если это не важное дело, вы можете просто отправить кого-нибудь, чтобы рассказать мне». После долгой работы с главным алхимиком, она начала казаться немного похожей на Кайла Сичи, и её неутомимое отношение к производственной индустрии городка пограничной заставило лидера города Роланда почувствовать себя немного виноватым. Он прочистил горло. Это очень важный вопрос. Помнишь, когда Такила была на грани краха? 400 лет назад одна группа слуг отделилась от тебя и последовала за толпой к югу от непроходимых гор. Наверное. Агата сняла шляпу, покрытую снегом, и распустила синие волосы. И что за важное дело? Это случилось давно. Когда она показала себя во всей красе, Ферлин и его отец забыли, как дышать на мгновение. И Дюк тут же встал на колени перед ней. «Вы действительно леди Агата, а вы...» Агата нахмурилась. «Я потомок Кагара. Вы помните это имя?» Спросил Дюк, выжидающе глядя на него. «Кагар, конечно, я дала ему это имя». Она пожала плечами. «Я купила двух смертных слуг и назвала одного Крафт, который был главой охранников моей семьи, а второго Кагар, он был моим экономом». Она немного замолчала. «Значит, вы потомки того эконома, который скрылся с моими магическими камнями и заметками об экспериментах?» Скрылся. Дюк в шоке уставился на нее. «Нет, он... Убирайтесь». Лицо Агаты потемнело. «Я не хочу больше видеть вас». Глава 387. Наследие. Ведьма вышла из зала, как только договорила, не дав двум мужчинам времени объясниться. Роланд слегка повернул голову. «Ты можешь сказать, что происходит?» «Обе стороны говорят правду», — прошептал Найтингейл ему на ухо. Роланд задумался и быстро догадался, что же на самом деле произошло. То, что звучало правдиво, было не обязательно правдой, истиной были лишь мысли. Казалось, что это дело было сокрыто в книге их семейной истории. «Раз уж вы проделали весь этот путь из длинной песни, не стоит вам возвращаться так скоро. Останьтесь в доме Ферлина на пару дней и изучите красоты этого города». Роланд повернулся к смущенному Дюку. «Я попытаюсь вразумить ее, и, возможно, вы снова поговорите». «Это правда?» Рыцарь был потрясен, склонив голову, и сказал: «Тогда я вынужден побеспокоить ваше высочество. Кстати, где находятся магические камни и древние книги, которые вы привезли?» «На нашей лодке. Там больше 10 ящиков». «Отлично. Давайте перевезем их в замок», — сказал Роланд. «Я думаю, она немного смягчится, увидев все ее вещи, которые пережили более 400 лет». После обеда принц позвал Агату в свой кабинет. «Ты должна дать Дюку Элтоку шанс объясниться». Он рассказал ей всю историю Дюка. «Независимо от того, что сделал тот твой эконом, этот человек пытается вернуть тебе твои вещи. Он даже может попытаться исправить ошибки своего предка». «Мой эконом обманул своих потомков, так что этот человек ничего мне не должен». Агата надулась. «Кроме того, семьи ведьм теперь ни во что не ставят, и они принадлежат к знати западных земель, верно? Если я их приму, у вас возникнут сложности, потому что вы хотите захватить власть западных земель, не так ли?» Роланд был потрясен тем, что она подумала даже об этом, и покачал головой с улыбкой. «Хорошо, в этом есть смысл, но ты, кажется, не винишь их». «Я не должна была переносить свой гнев на смертного, что жил 400 лет назад, на его потомков, особенно если они не знают, что произошло». говорит совсем как истинный просветленный член королевства ведьм», — подумал Роланд. «Неважно, касается ли дела смертных или нового уклада вещей, у нее всегда есть на все позитивный взгляд. Для меня это, без сомнения, выдающийся образ мышления, но он, вероятно, редко встречался в Такиле, поэтому неудивительно, что она была отвергнута другими ведьмами исследовательского общества. В таком случае я объясню им это», — сказал он, улыбаясь. «Хочешь взглянуть на свои вещи?» Аката закатила глаза и ответила с издевкой. «Они не мои. Это вещи исследовательского общества». Все ящики были доставлены в подвал замка. Помимо Агаты, Ролан также пригласил Тилли, Сильвию и Анну. Ящики были открыты один за другим. Под наблюдением Сильвии 10 из 15 ящиков содержали магические камни. Ролан поднял кристалл размером с кулак и прищелкнул языком. «Ты сказала, что все они были преобразованы из камня воздаяния, поэтому этот большой камень должен стоить 200 или 300 золотых роялов?» «200 или 300 золотых роялов?» — Агата спросила равнодушно. «Магические камни могут быть созданы только животными ада, так что каждый из них практически бесценен». «Что это за магические камни такие?» — спросила Тилли. «Они не кажутся легко транспортируемыми». «Светящиеся камни». Агата надавила на камень в руке принца и направила в него свою магическую силу. И с камнем тут же вырвался светло-желтый свет, который быстро превратился в свет, как от факела. Когда ослепительный свет стал слишком сильным, она, наконец, отняла руку. Более половины из них светящиеся камни. Помимо тех, что были созданы животными ада, все остальные боевые трофеи, которые мы получили от нападения на дьявольские города. «Как магические камни получились разных размеров?» — с любопытством спросила Анна. «Если бы они все были камнями воздаяния, то они не были бы разрушены магической силой. Но блок камней воздаяния чрезвычайно крепок и не может пострадать от ножей». «Целый блок?» — Агата была ошарашена. «Ты говоришь о месторождении камня воздаяния?» «Оно прямо под шахтами городка», — Роланд объяснил историю карты сокровищ. «Его поверхность очень крепкая, и даже кремниевое оружие может оставить на нем лишь крошечную вмятину». «Понятно». Она не могла не улыбнуться. «Вы использовали эту карту, чтобы найти мою лабораторную башню». «Да, она действительно использовалась исследовательским обществом, чтобы отметить камень воздаяния, и была выбрана местом следующего святого города». «Святого города?» Все с удивлением спросили в унисон. «А почему, по-вашему, на плодородных землях стоят сотни городов, но только три из них святые?» Она подняла уголки рта. «Эти предполагаемые святые города построены на месторождении камня воздаяния. Нам нужно было много камней воздаяния, чтобы исследовать связь между магической силой и магическими камнями, а также предотвратить крупномасштабный урон в конфликтах между ведьмами». «Значит, вы планировали построить новый святой город на северном склоне горы?» Удивленно спросил Роланд. «Да, если бы мы не были побеждены в битве божественной воли», — Агата вздохнула. «Так же было и с хребтом варваров, непроходимыми горами. Вы теперь называете это место плато Гермеса, где сейчас находится святой город церкви». «Церковь также продолжила использовать термин «святой город», — сказала Тилли, нахмурившись. «Поэтому они с еще большей вероятностью являются потомками Федерации». «Слава богу, они не построили святой город в западных землях». Роланд с облегчением вздохнул. «Во всяком случае, камень воздаяния в основном неразрушим, поэтому, чтобы разрушить его, требуется особое решение». Продолжила объяснять Агата. «В нем содержится кровь ведьм и магической силой. Или кровь дьяволов». «Кровь?» Сильвия не могла не ахнуть. «Да, и необходимое количество крови зависит от камня», — сказала Агата, размахивая руками. «В святом городе все взрослые ведьмы должны были сдавать кровь. Когда она покидает тело, кровь быстро теряет магическую силу, поэтому ее следует использовать прямо на месте. Каждые 2 или 3 года подходящие ведьмы должны были отправиться в Федерации на шахты, где жертвовали кровью, и любые захваченные дьяволы также служили этой цели». «И ты так делала?» — спросила Анна. «Конечно», — сказала Агата, кивая. «Даже 3 главы Федерации не были исключением». «А как насчет демонических зверей?» — спросила Сильвия. «У некоторых демонических гибридов также есть магическая сила». «Да, но уровень их магической силы очень низок, поэтому их кровь может использоваться только на уже поврежденных камнях, и она не повлияет на фактическое место рождения», — ответила Агата. «После того, как камень воздаяния треснет его, твердость значительно уменьшится, и диапазон его воздействия также уменьшится. Например, камень воздаяния, который люди носят с собой, можно легко разбить молотком».